Глава 9. Майор Фуллертон, высокий, стройный и красивый, стоял на летном поле военного аэродрома на окраине Рима. Лишь глаза его выдавали обеспокоенность, вокруг них виднелись темные круги, указывавшие на то, что он мало спал минувшей ночью. Закуривая сигарету, он заметил дрожь в руках. Казалось смешным так нервничать перед встречей с Петти, но он ничего не мог поделать с собой. Ее отец, конгрессмен Азертон, устроил так, что дочь летела на военном самолете, который должен был приземлиться минут через 10. Брэд подумал, что было бы неплохо перед выходом из дома пропустить порцию виски. Внезапно он увидел самолет, который кружился высоко вверху, затем неторопливо начал снижаться, заходя на посадочную полосу, и, наконец, мягко коснувшись бетона, покатил по дорожке в сторону поспешно возведенного здания, где он его и поджидал. Брэд стоял совершенно неподвижно, наблюдая, как по трапу сошли два полковника, майор, за ними группка сопровождавших их военных, затем женщина, облаченная в военный мундир, и, наконец, сердце его учащенно заколотилось, когда он увидел Петти, стоявшую наверху трапа и смотревшую по сторонам. Увидев его, она замахала рукой, весело улыбаясь. Ее черные волосы, тщательно уложенные, лежали под ярко-красной шляпкой. В меховом пальто и темных чулках, спускаясь по трапу, она касалась перил элегантной маленькой рукой, облаченной в черную лаковую перчатку. Петти не была красивой, как Сирина, не бросалась в глаза, но была очень хорошенькой, со своей бриллиантовой улыбкой, широко раскрытыми, как у куклы, глазами, слегка вздернутым носиком. За лето, которое она провела вместе с родителями и присоединившимися к ним друзьями в Ньюпорте, в их небольшом с 14 спальнями коттедже, на ее лице высыпали мелкие веснушки. Хорошенькая маленькая Петти Азертон. Брэд почувствовал, как внутри что-то сжалось. Он хотел было побежать ей навстречу, но что-то удержало его. Неторопливо подойдя к девушке, он, задумчиво улыбаясь, проговорил. «Привет, красавица. Могу прокатить тебя по Риму? Или тебя кто-то встречает?» Он, шутя, чмокнул ее в лоб, и она засмеялась, повернувшись к нему и озарив его ослепительной улыбкой в стиле «Мисс Америка». «Разумеется, солдат, но мне нравится твоя идея посмотреть на Рим». Она подхватила его под руку и крепко прижалась. Брэду пришлось собраться с силами, чтобы не зажмуриться. Он опасался, что глаза могут выдать одолевавшие его чувства. Ему этого не хотелось, как, впрочем, и не хотелось играть с ней в игры или казаться смешным. Он хотел сразу же сказать ей правду, тут же, в аэропорту, глядя друг другу в глаза. «Петти, я влюбился в другую женщину. Я должен разорвать нашу помолвку. Я больше не люблю тебя». Но так ли на самом деле? Неужели он действительно больше не любит Петти Азертон? Устроившись на заднем сиденье машины, Петти внезапно обхватила его руками за шею и жадно прильнула к губам, оставив след от ярко-красной губной помады, так хорошо гармонировавшей с цветом шляпки. «Эй, крошка, потише!» Он быстро сунул руку за носовым платком, пока водитель убирал чемоданы в багажник. «Это еще почему? Я промчалась 4000 миль, чтобы увидеть тебя». Глаза ее сияли чуть-чуть ярче, чем следовало бы, словно она уже знала, словно предчувствовала, что что-то не так. «Неужели за все это я не заслужила поцелуя?» «Разумеется, заслужила, но не здесь». Брэд похлопал ее по руке. Петти сняла перчатки, и он увидел, как сверкнуло обручальное кольцо, которое подарил он ей этим летом. «Хорошо», — сказала она, взглянув на него, как бы между прочим. В том, как она стиснула зубы, он разглядел в ней черты ее властолюбивой матери. «В таком случае поехали во дворец». «К тому же», — она сладко улыбнулась, — «мне не терпится увидеть его. Папуля говорит, он божественен». «Да». Брэд почувствовал, как все его тело пронзило дрожь. «Но не лучше ли сначала отправиться туда, где ты остановилась? Кстати, где ты остановилась?» «У генерала и миссис Брайс», — самодовольно ответила она, осознавая себя дочерью конгрессмена Азертона. В этот миг Брэд почувствовал к ней неприязнь за ее высокомерие. Как сильно отличалась она от скромной Сирины, какой грубой казалась в сравнении с ней. Неужели это та самая хорошенькая девочка, с которой он провел так много времени в Ньюпорте, и к которой так страстно воспылал чувствами, когда прошлым летом приезжал в отпуск? Сейчас она уже не казалась ему такой привлекательной. Сидя в машине и отдавая водителю приказ отвезти их к нему домой, он искоса наблюдал за ней, разглядывая мягкие волны ухоженных волос, дорогую красную шляпку из велюра. «Петти, что заставило тебя приехать сюда сейчас?» Брэд поднял стекло, отделявшее их от водителя, и посмотрел прямо в глаза Пэтти. Он все время держался на стороже, хотя и не мог объяснить, почему. «Я же сказал, что постараюсь вернуться домой к рождественским праздникам». «Знаю». Молодая женщина старалась казаться беззаботной и веселой, и ей это почти удавалось. «Почти». «Я так скучала!» Она игриво чмокнула его в щеку, вновь оставив след от губной помады. «Ты так редко пишешь мне!» Но когда она взглянула на него, во взгляде присутствовало нечто вопрошающее. Она спрашивала, если не словами, то во всяком случае взглядом. «А что, ты не рад, что я приехала сюда, Брэд?» «Нет, вовсе нет. Просто я ужасно занят в данное время, и...» Он уставился в окно и подумал о Сирине, прежде чем вновь обратиться к Пэтти с явным упреком в голосе и в глазах. «Следовало бы спросить у меня». «Неужели?» Она вопросительно изогнула одну бровь, и вновь он уловил поразительное сходство Пэтти с ее матерью. «Ты сердишься?» «Нет, разумеется, нет». Он похлопал ее по руке. «Но согласись, Пэтти, 6 месяцев назад здесь проходил фронт. У меня тут много работы». И мне будет нелегко заниматься делами, когда рядом будешь ты. Отчасти в словах его была правда, но подлинная причина лежала гораздо глубже. Пэтти, казалось, это почувствовала и посмотрела на него испытующе. «Понимаешь, папуля поинтересовался, что мне хотелось бы получить в качестве свадебного подарка, и я выбрала поездку, конечно». Она взглянула на него слегка осуждающе. «Если ты слишком занят, чтобы показать мне город, уверена, что генерал и миссис Брайс с удовольствием окажут мне эту услугу. К тому же я всегда могу отправиться в Париж. У папули там много друзей». Это прозвучало настолько жалко и откровенно цинично, что Брэду стало не по себе. Он не мог не видеть контраста между закамуфлированными угрозами обратиться к папуле и восторженными воспоминаниями Сирины, которая шепотом рассказывала ему о своем отце, о его ссоре с братом, ее последствиях и политических преследованиях, которые в конце концов привели его к смерти. Что знала Пэтти о подобных вещах? Ничего. Она знала одно — ходить по магазинам, играть в теннис, проводить лето в Ньюпорте, посещать балы, носить бриллианты, ходить в клубы «Эль Марокко» и «Сток Клаб», крутиться, как на карусели, по вечеринкам в Бостоне и Нью-Йорке. Брэд, брошенный на него взгляд, был отчасти сердитым, отчасти печальным. «Ты не рад, что я приехала к тебе?» Ее нижняя губа оттопырилась, но голубые глаза сияли. Глядя на нее, он спрашивал себя, есть ли на свете нечто такое, что имело бы для нее значение. «У нее только одно желание — всегда добиваться своего», — догадывался он. Еще летом он находил ее очаровательной, умной, женственной и намного привлекательнее девушек, с которыми водил знакомство до войны. Но теперь он был вынужден признать, что единственное ее отличие от остальных, пожалуй, состояло в том, что она оказалась чуть умнее и немного хитрее их. Внезапно ему захотелось понять, не подстроила ли она всю эту помолвку. Вне всякого сомнения, она сознательно заставила его возжелать ее тело тогда, на летней скамейке в Ньюпорте. Колечко с алмазами казалось скромной платой за то, что таилось между ее красивых ног. «Ну, Брэд!» Она все еще ждала ответа на свой вопрос, и ему пришлось заставить себя собраться. «Да, Бетти, я рад видеть тебя». Но в голосе прозвучала нотка, свойственная несчастному, давно женатому мужу. Он не чувствовал себя любовником, сидя сейчас рядом с ней в машине, глядя на ее хорошенькое личико, на красную шляпку, на меховое пальто. Я просто немного удивлен. «Сюрпризы — приятная вещь, Брэд». Молодая женщина сморщила маленький носик. «Я их обожаю». «Знаю». Он улыбнулся ей нежнее, вспомнив, как радовалась она его подаркам, цветам, небольшим вещицам, а однажды поездки в экипаже, запряженном лошадьми, лунной ночью. Эту поездку он организовал специально для нее, Брэд напомнил ей о ней, и она улыбнулась. «Когда ты собираешься вернуться домой?» Капризные ноты вновь появились в ее голосе. «Не знаю». «Папуля говорит, что мог бы устроить это довольно скоро, если, разумеется, ты позволишь ему это». Пэтти подмигнула. «Вот был бы нам подарок к Рождеству». Услышав это, Брэд разволновался. Перспектива расстаться с Сириной до того, как он сам будет готов к этому, наполнила его тревогой. Он так крепко стиснул руку Пэтти, что, казалось, она заметила ужас, мелькнувший в его глазах. «Пэтти, не смей никогда делать ничего подобного. Я живу своей жизнью и сам распоряжаюсь ею. Ты поняла?» Голос его прозвучал хрипловато. Она внимательно всмотрелась в его глаза. «Поняла?» — повторил Брэд. «Поняла», — поспешно ответила она. «И гораздо лучше, чем ты думаешь». Он хотел было спросить, что она хочет этим сказать, но промолчал. Что бы она ни думала или ни подозревала, он ничего не хотел об этом слышать. Рано или поздно придется поговорить с ней. Предстоит сделать выбор, возможно, даже рассказать ей о том, что случилось в последние месяцы. Но не сейчас. Брэд понимал, что Пэтти поступила мудро, приехав именно сейчас. Если у нее и был шанс сохранить его подле себя, то только сейчас. Она совсем неплохо решила напомнить ему о себе, явившись собственной персоной. «Боже праведный, Брэд!» Пэтти удивленно поглядела на дворец. «Это он!» Брэд кивнул, наполовину гордый, наполовину удивленный выражением ее лица. «Но ведь ты всего лишь майор!» Эти слова нечаянно сорвались у нее с языка, и, рассмеявшись, она поспешно прикрыла рот рукой, затянутой в перчатку. «Рад, что тебе понравилось!» Помогая ей выбраться из машины, Брэд отвлекся от одолевавших его мыслей, но все же ощутил, как по телу прокатилась нервозность. Он собирался отвезти ее к генералу, а не привозить сюда белым днем. Они наверняка столкнутся с Сериной, и Брэд боялся не справиться с ситуацией. «Я быстренько покажу тебе дом, Пэтти, и отвезу к Брайсам». «Я никуда не тороплюсь. Я отлично выспалась в самолете». Молодая женщина счастливо улыбалась ему и царственной походкой поднялась по ступеням в главный холл. Там один из ординарцев распахнул перед ней огромные двери, и Пэтти оказалась под великолепной люстрой. Она успела заметить огромный рояль, затем, повернувшись к следовавшему за ней Брэду, не в силах скрыть своего изумления, вопреки самой себе проговорила: «Война — странная штука, а, майор?» «Абсолютно верно. Не хочешь ли подняться наверх?» «Разумеется, с удовольствием». Молодая женщина двинулась следом за Брэдом по лестнице, провожаемая взглядами ординарцев. Никто из них уже давно не видел столь эффектных женщин. Буквально все в ней кричало о больших деньгах и высшем классе. А она выглядела так, словно сошла с обложки журнала «Вог», привезенного сюда за 4000 миль от дома. Ординарцы обменялись красноречивыми взглядами. «Да, эта девушка что надо?» Один из ординарцев шепнул другому: «Господи Иисусе, приятель, ты только взгляни на эти ножки!» Брэд вел ее из одной комнаты в другую, знакомясь с персоналом, работавшим в кабинетах, секретаршами, глядевшими на нее во все глаза. Они немного посидели в картинной галерее, где он обычно принимал своих гостей. Внезапно Пэтти пристально посмотрела на него и задала вопрос, которого он так боялся. «Неужели ты не собираешься показать мне свою комнату?» Брэд провел ее в свой кабинет, намеренно миновав комнату со старинной, украшенной балдахином кроватью. «Пожалуйста, если ты так хочешь». «Конечно. Полагаю, она такая же роскошная, как и все остальные». «Бедный Брэд», — шутя посочувствовала она, — «да чего же трудную жизнь тебе приходится вести здесь и думать, что люди жалеют тебя, все еще торчащего в послевоенной Европе?» Однако в том, как она это сказала, прозвучало нечто большее, нежели простое удивление или подтрунивание. В ее словах сквозило обвинение, подозрение, пренебрежение и раздражение. Брэд почувствовал это, когда вел ее по мраморному холлу и распахнул чудесные резные двойные двери. «Боже милостивый, Брэд, и все это для тебя?» Пэтти так быстро повернулась к нему, что заметила, как он покраснел до корней волос. Ничего не сказав, он подошел к длинному ряду окон, открыл одно из них и вышел на балкон, сказав что-то по поводу прекрасного вида. Однако его привлекал не вид. Он мечтал хоть мельком взглянуть на Серину. В конце концов, ведь это был и ее дом тоже. «Я и понятия не имела, что ты живешь в такой роскоши», — рассеянно проговорила Пэтти, выйдя за ним следом на маленький балкончик. «А что, ты против?» Он заглянул ей в глаза, стараясь понять, что же она чувствует на самом деле. Действительно ли она любит, или же только хочет заполучить его? Этот вопрос он задавал себе вот уже в который раз. «Не против, разумеется, нет. Но это великолепие вынуждает меня спросить, захочешь ли ты когда-нибудь вернуться домой?» «Разумеется, вернусь со временем. Но пока нет. Ее глаза пытались отыскать в его взгляде другой ответ, но в серых глазах таилась тревога, и он отвел взгляд в сторону. И как только он это сделал, то тут же увидел ее, неподвижно сидящую под деревом. Она сидела таким образом, что он мог видеть ее профиль, и на мгновение, как зачарованный, он замер и замолк. Петти также увидел ее и быстро взглянула в глаза жениха. «Брэд?» Он долго не отвечал. Майор пристально вглядывался в нечто совершенно новое, открывшееся ему в Сирине, нечто такое, чего он никогда не видел прежде, спокойное достоинство, торжественность и почти невыносимая красота. Ему показалось, что смотреть на нее все равно, что смотреть на небо, отраженное в спокойной водной глади, а остаться с Петти все равно, что плыть на утлом суденышке в вечно бушующем штормовом море. «Прости», — он повернулся к Петти, — «не расслышал, что ты сказала». «Кто она?» Глаза Петти сузились, а полные накрашенные губы почти мгновенно поджались в тонкую линию. «О ком ты?» «Не играй со мной в эти игры, Брэд. Ты отлично слышал. Кто она, твоя итальянская шлюха?» В ней вспыхнула буря ревности, и, ничего еще не зная наверняка, она уже дрожала от ярости. Но и Брэд внезапно потерял контроль над собой. Он резко схватил облаченную в мех руку Петти и так крепко сжал, что та почувствовала боль. «Никогда не смей говорить мне ничего подобного. Она одна из здешних служанок. И, как большинство людей этой страны, прошла через адовые муки. Вынесла гораздо больше, чем ты можешь себе представить со своими идеями о ратных делах, танцуя с солдатами на пунктах отправки и каждый раз посещая Эль-Марокко с друзьями». «Это правда, майор?» Глаза Петти не отрывались от него. «Если она не твоя маленькая шлюха, тогда почему же так дорога тебе?» Не отдавая себе отчета, Брэд схватил ее за другую руку и принялся трясти. Когда он заговорил, голос его зазвучал громко и хрипло. «Перестань так называть ее, проклятие!» «Почему? Ты в нее влюблен, Брэд?» — невинно поинтересовалась Петти, а затем ядовито добавила. «А твои родители знают об этом? Знают они, чем ты тут занимаешься? Спишь с какой-то дрянной малолетней итальянской девкой?» Брэд замахнулся, собираясь ударить ее, но вовремя опомнился, дрожа от ярости. Он посмотрел в сторону Сирины и увидел, что та стоит прямо под балконом с выражением ужаса, застывшим на лице и глазами полными слез. «Сирина!» Он окликнул ее по имени, но она тут же исчезла, и он ощутил острую горечь боли. Что она слышала? Грязное обвинение Петти, ее слова о его родителях и про дрянную малолетнюю итальянскую девку? Он пришел в ужас от случившегося, но только лишь из-за того, что это могло причинить боль Сирине. Внезапно Брэд понял, что отныне ему совершенно плевать на Петти Азертон. Он выпустил ее руки и отошел на шаг назад с угрюмым выражением на лице. «Петти, я ничего не знал о твоем приезде, иначе попросил бы тебя не приезжать. Я намерен жениться на женщине, которую ты только что видела. Она далеко не то, что ты о ней думаешь, хотя в действительности это для меня не имеет никакого значения. Я люблю ее. И мне жаль, что я не сказал тебе об этом раньше». Петти Азертон смотрела на него с ужасом, смешанным с отчаянием, затем начала медленно качать головой из стороны в сторону. В глазах появились слезы. «Нет, ты не смеешь так поступить со мной. Черт бы тебя побрал! Я не позволю тебе этого. Ты сошел с ума? Жениться на прислуге? Что вы с ней будете делать? Жить здесь? Ты не сможешь взять ее с собой обратно в Нью-Йорк. Твои родители выгонят тебя». Она продолжала ругаться, из глаз потекли слезы. «Дело вовсе не в этом, Петти. Это моя жизнь, а не моих родителей. К тому же ты и понятия не имеешь, о чем говоришь». Голос его внезапно зазвучал спокойно и твердо. «Я знаю, что она одна из здешних служанок». Он медленно кивнул, затем долго и пристально смотрел на Петти. «Я не намерен обсуждать это с тобой. Это дело касается только нас с нею, и мне жаль, что нынешним летом я совершил ошибку. Но не думаю, что мы были бы счастливы, если бы поженились». «Итак, ты намерен бросить меня, не так ли?» Она нервно рассмеялась сквозь слезы. «Вот так просто? А что потом? Привезти домой свою маленькую шлюху? Господи Иисусе, ты, должно быть, сошел с ума, Брэд!» Затем, прищурив глаза, добавила. «А как же быть с твоей болтовней о том, как сильно ты меня любишь?» «Я и любил. Тогда. А теперь нет». У Петти был такой вид, словно ей хотелось ударить его, но она не решалась. Но Брэд был непоколебим. «Не настолько, чтобы жениться на тебе, Петти. Голос его звучал теперь ровно, несмотря на все сказанное ею. Это было бы большой ошибкой. «О, неужели?» Она сняла кольцо со своей руки и сунула ему в руку. «Думаю, что именно сейчас ты совершаешь самую ужасную ошибку, приятель. Но я предоставляю тебе возможность самому убедиться в этом». Ничего не говоря, он вошел следом за ней в комнату. Девушка неожиданно увидела свою фотографию, которую он вновь поставил на рабочий стол. Петти быстро пересекла комнату, взяла серебряную рамку и с силой швырнула ее в стену. Звук разбитого стекла разорвал повисшую между ними тишину, и Бретт увидел, как Петти залилась слезами. Подойдя, он положил ей руки на плечи. «Извини меня, Петти». «Иди к черту». Женщина резко повернулась к нему и злобно прошипела. «Надеюсь, ты скоро сдохнешь». «В самом деле, майор Фуллертон, я сделаю все, чтобы твоя жизнь стала столь же невыносимой, какой стала теперь моя». «Не говори глупости, Петти». Майору было жаль ее, и хотелось верить, что в действительности несчастная женщина так не думала. «Почему нет? Думаешь, я говорю это просто так?» «Надеюсь». Он отлично выглядел, стоя сейчас перед ней. Последний взгляд Петти был полон ненависти. «Не дурачь себя, Бретт. Я не какая-то дешевка. Не жди, что брошусь к твоим ногам и стану умолять, и не надейся, что когда-нибудь прощу тебя. Будь уверен, этого не будет никогда». С этими словами молодая женщина повернулась и вышла из комнаты. Бретт неторопливо спустился по лестнице и в холле предложил сопроводить ее к Брайсам. Но она взглянула на него с ледяной яростью и покачала головой. «Хватит и одного водителя, чтобы отвезти меня к ним. Бретт, отныне я не хочу тебя больше видеть. Ты пробудешь время еще несколько дней? Может быть, мы обсудим все завтра в более спокойной обстановке? Нет причин, чтобы мы не могли остаться друзьями. Знаю, это больно, Петти, но так будет лучше». Она лишь покачала головой. «Мне больше не о чем с тобой говорить, Бретт». Глаза ее округлились. «Я ненавижу тебя». «Если ты надеешься, что я успокоюсь, ты просто сумасшедший. Обещаю тебе, в Нью-Йорке все узнают, чем ты тут занимаешься. А если ты привезешь с собой эту девку, над тобой станет смеяться весь город». Потому как Бретт смотрел на Петти, было ясно, что его ничуть не страшат ее угрозы, но злят ее слова. «Не делай того, о чем потом пожалеешь. Кому-то следовало бы сказать тебе то же самое, но только до того, как ты решил бросить меня». С этими словами она вышла за дверь, громко захлопнув ее за собой. Некоторое время Бретт неподвижно стоял на месте, размышляя, следует ли ему пойти за ней. Ординарцы и секретарши тактично исчезли, как только услышали начало ссоры. Майор был один. Он неторопливо поднялся по мраморной лестнице. Ему требовалось побыть одному, обдумать происшедшее. Но даже сейчас он не испытывал ни малейшего сожаления. Бретт не любил Петти. В этом он был теперь абсолютно уверен. Он любил Сирину и должен устроить свои отношения с ней подобающим образом. Одному Богу известно, что она услышала, когда Петти орала на балконе. Вспомнив слова, сказанные Петти, Бретт внезапно понял, что не должен терять ни минуты, а сразу же найти Сирину. Но едва он вышел из кабинета, чтобы отправиться на ее поиски, как его остановила секретарша. Срочный звонок из штаба в Милане. Прошло 2 часа, прежде чем он смог освободиться. Когда майор постучал в дверь, то тут же услышал голос Марчеллы. «Сирина?» Марчелла быстро распахнула дверь, но, увидев Бреда, залилась слезами, комкая в руках носовой платок. «Ее нет?» Молодой человек оторопел, когда Марчелла, рыдая, покачала головой. «Нет». Внезапно Марчелла накинулась на него, что-то быстро говоря по-итальянски. Бред сжал вздрагивающие плечи старой женщины. «Марчелла, где она?» «Не знаю, не знаю». Когда старая женщина зарыдала еще горестнее, до него, как удар, дошел весь ужас случившегося. Показав на пустую комнату, Марчелла прошептала, собрала свой чемодан и ушла.